Но это совсем не так просто, как вы думаете. И вдруг подул незнакомый в нашем городе удивительный ветер. Величаво колыхнулись, дрогнули высокие пальмы. Это волшебный художник начал рисовать море вокруг своей школы. Белая чайка, смотрите, белая чайка в нашем городе, настоящая белая чайка. Волшебный художник рисует море, синее море. Море, пискнул прутик. Батюшки, море, подскочил дырка. Море, торжественно сказал очень усталый художник. Синее море. Море! Взревел Буль-Буль. И не надо искать, вот оно, синее, разливанное! А море гудело, плюхалось о берег, и чайки летели туда, где в тумане синел другой берег. Море, ай, хорошо! Давай-ка рисуй нам подводную лодку! Не очень вежливо сказал дырка. И пещеру, потайную пещеру. Карандаш очень удивился. Какую пещеру? Зачем подводную лодку? То есть как? Возмутился Буль-Буль. А на чем удирать? Куда прятаться? Шито-крыто! Куда удирать? От кого прятаться? Не понял художник. Он шутит, сказал учитель дырка. Он пошутил, он такой веселый. На чем ребятишки будут путешествовать, а? В кино и в зоопарк. На чем они станут кататься по морям, по волнам? Рисуй подводную лодку, тебе говорят. Некультурно детей обманывать. Ага, я пошутил, махнул бородой Буль-Буль. Я веселый. Но где, по-твоему, детки будут играть в разбойников? Обманывать нехорошо. Давай сюда пещеру с потайным входом. Шито-крыто. Наивный карандаш сначала нарисовал на краю берега подводную лодку. Зеленую, небольшую, вроде катера. Но самую настоящую подводную лодку. Она качнулась на волнах, прибой плеснул в ее гладкий бок, зазвенела от натуги якорная цепь, словно эта лодка приплыла сюда из холодной, таинственной глубины моря. Кинула якорь у самого берега незнакомой земли. Настоящий морской якорь, а не какой-нибудь нарисованный. Буль-Буль открыл рот и шлепнулся на землю. Так иногда делают, если чему-нибудь сильно удивляются. «Не может этого быть! Невероятно!» — сказал Буль-Буль. «А я говорю, может! Ерунда какая! Взял и нарисовал! Пещеру давай с потайной дверью! Крохотулечка будет играть в разбойников! Ему нужна пещера с потайной дверью, он такую хочет!»